Проклятие фараонов. Усопшие иногда жестоко мстят тем, кто нарушает их вечный покой. Жертвами могут стать не только грабители древних могил, но и ученые, действующие исключительно в исследовательских целях. В апреле 1912 года, когда весь мир облетело трагическое сообщение о том, что непотопляемый лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и унес с собой на дно 1513 человек, выяснилось, что в одной из его кают находился ценнейший груз – египетская мумия. Это были останки пророчицы, жившей в царстве Ахенатона, тестя Тутанхамона. На ее покрывалах ученые прочитали грозные слова предупреждений. В 1917 году английский египтолог Говард Картер и желавший прославиться богатый аристократ лорд Карнарвон приступили к масштабным раскопкам на восточном берегу Нила в долине царей. Они надеялись отыскать захоронение одного из умерших фараонов. У них имелась карта и подробное описание местности, составленное по историческим источникам. Только спустя 5 лет рабочим случайно удалось откопать ступеньки, которые вели в неизвестное подземелье. Трудно представить себе то возбуждение, которое охватило обоих англичан, когда они оказались внизу перед плотно закрытой дверью. Все ее печати сохранились в целости. И это означало, что грабители не проникли сюда. Ученые были первыми. Конечно, Карнарвон был наслышан о проклятии фараонов. Он знал и о судьбе Титаника, и погибшей на судне египетской мумии, знал также о несчастной судьбе человека, который в конце 19 века привез в Англию саркофаг неизвестного фараона. Его корабль едва не потерпел крушение, а дом, в котором хранили саркофаг, неожиданно загорелся. Фотограф, снимавший его, позднее застрелился. Но лорд Карнарвон не придавал значения всем этим явлениям. Он считал их в большей степени поздними выдумками и легендами. Наконец, настал тот счастливый миг, когда со всеми предосторожностями были сняты печати, и дверь с трудом поддалась нажиму. Пламя зажженных свечей даже не колебалось, и исследователи сделали первые шаги во мрак веков. То, что они увидели, превзошло все их ожидания. Молодого фараона, еще ничем себя не проявившего, похоронили как великого правителя – со всеми подобающими почестями. Его охраняли статуи каменных воинов-идолов. Ему в последний путь были переданы роскошные колесницы, дорогое оружие, сундуки, шкатулки, масса других предметов для личной жизни. Одно перечисление найденных драгоценных предметов заняло в книге описи 700 разделов. Можно представить себе, с какой роскошью хоронили известных правителей Египта. К сожалению, практически ни одно захоронение древних царей не дошло до нашего времени в сохранности. Все они были разграблены. Из гробниц 28 фараонов, захороненных в долине царей, нетронутой оказалась могила только одного – Тутанхамона. 33 века к ней не прикасалась рука человека. В четвертой, самой дальней комнате, исследователи обнаружили каменный саркофаг. С помощью канатов и блоков подняли плиту. Под ней находился золоченый кедровый гроб по форме, напоминавший фигуру человека. На его крышке хранился веночек из полевых цветов, который положила, очевидно, молодая вдова. Причем засохшие цветы сохранили следы своей окраски. Когда же сняли крышку, то увидели голову и руки Тутанхамона, выкованные из пластины чистого золота. Причем глаза были из вулканического стекла, а веки – из стеклянной массы цвета бирюзы. Но чтобы добраться до тела, ученым пришлось снять еще 2 крышки деревянных гробов. Черная мумия лежала в ароматической жидкости, напоминавшей смолу. Все кованные золоченые портреты удивительным образом передавали черты лица молодого фараона. Сразу возник вопрос: отчего мог умереть такой здоровый на вид человек? К осмотру тела приступил анатом доктор Дерри. Он был первым, кто прикоснулся к останкам. Именно доктор Дерри определил, что Тутанхамон умер, вероятно, на 19-м году жизни. Однако причину его столь ранней смерти он установить не смог. Техника того времени не позволяла внедриться в ткани и определить характер их повреждений. Кроме саркофага, в подземелье был найден шкаф-капелла, в котором находились канопы – вазы для хранения внутренностей умершего. Однако обследование этих органов также не дало ответа на вопрос о причине смерти фараона. Но последовавшие затем события трудно поддавались логическому объяснению. В 1923 году неожиданно умер лорд Карнарвон. Причиной смерти признали воспаление легких. Как он мог простудиться в Каире в апреле, когда столбики термометров показывали 30 градусов тепла по Цельсию? За ним скоропостижно умерла его дочь от укуса какого-то неизвестного насекомого. Затем покончил самоубийством родной брат Карнарвона. От непонятной болезни скончался и секретарь Картера. За ним последовал археолог Артур Мейс, который вытащил первый камень из замурованного входа в усыпальницу. Следом ушел из жизни рентгенолог Арчибальд Рейд, который снимал бинты с мумией. Причем их кончине предшествовали одинаковые симптомы – упадок сил, жар, озноб и, наконец, беспамятство. Вскоре английские, а за ними французские и немецкие газеты стали писать, что у всех этих загадочных смертей есть объяснение. Умершие были причастны к вскрытию саркофага и якобы прокляты разгневанным фараоном, покой которого они нарушили. Тутанхамон отомстил своим обидчикам. Медики были бессильны дать какое-либо вразумительное объяснение. В конце концов, из всей экспедиции умерло 20 человек. Оставшиеся в живых вспоминали о глиняной табличке с надписью, которую толком расшифровать не смогли. Они предполагали, что на ней написано грозное предупреждение. Эти сенсационные сообщения заслонили собой поиски причин смерти самого фараона. Никому в голову тогда не приходилось сравнивать судьбы других археологов, которые также скончались от непонятных болезней после того, как они участвовали во вскрытии могил из Долины Царей. Оказалось, что во многих случаях они находили похожие глиняные таблички, которые уже удалось расшифровать. Надпись на них гласила: «Дух мертвеца свернет шею любому грабителю, как паршивому гусаку. Не прикасайтесь к вечности, иначе мы отомстим». Но вот что кажется удивительным во всей этой истории. Сам Говард Картер остался живым и невредимым. Позднее он, удрученный неожиданной напастью, писал, что все причины загадочных смертей участников раскопок объяснялись тем, что они явились цепочкой досадных случайностей и совпадений, никакого отношения к фараону не имевших. У одних был преклонный возраст, и они плохо перенесли многомесячное пребывание под жарким солнцем. Другие стали жертвами собственной неосторожности. Их кусали скорпионы и ядовитые змеи. Но это объяснение мало кого удовлетворило. Только в конце 1970-х годов микробиологи высказали соображение, что гробницы внутри пирамид могли оказаться идеальной следой для бактерий, которые на протяжении многих столетий образовывали новые, неизвестно современному человеку штаммы, сохранившие свою ядовитую сущность до нашего времени. Грабители в древние времена, вскрывавшие гробницы, всегда проветривали их, не лезли туда сразу. И те, кто так поступал, оставались в живых. Как установили микробиологи в 1970-е годы, никакой мести Тутанхамона в действительности не было, да и укуса скорпионов здесь ни при чем. Лорд Карнарвон, его дочь и другие археологи стали, скорее всего, жертвами особых микротоксинов, развивающихся в гнилостной среде, скопившихся в захоронении Тутанхамона и вызвавших особую и редкую болезнь гистоплазмоз. Болезнь эта является инфекционной, и спасти заболевших могли только антибиотики, которых тогда еще не было.